Глава 16. Кэти проснулась от звона посуды на кухне и музыки. Все это было очень странно для нее, и несколько секунд она не могла понять, где находится. Затем она открыла глаза и увидела, что через плотные розовые шторы просачивается тусклый зимний свет, и тут же вспомнила события прошлого вечера. Она снова закрыла глаза, стараясь не думать о том человеке, о темной улице и удушливой вони. Однако, когда она вспомнила о мужчине-женщине Дезре, она широко улыбнулась, ее охватило ощущение счастья. Даже после всех ужасных испытаний, которые ей пришлось пережить за последние недели, она чувствовала, что может доверять человеку, который ее спас. Услышав нежный голос подпевающей группе «Манкис», она снова улыбнулась. Впервые слышала она такое исполнение последнего поезда в Кларксвилль. Ворвавшись в комнату, в длинном голубом пеньюаре и с бигуди на голове, он все еще пел на самых высоких звуках своего довольно сильного голоса. «Просыпайся, Кэти, вставай и отправляйся завтракать», — распорядился он. «Я приготовила свое любимое — тосты с копченой лососиной и сливочным сыром. Жизнь дана нам для того, чтобы жить и получать удовольствие, как говорил один мой друг». Он внезапно погрустнел и добавил: «До того, как умер, конечно. Передозировка, специально это сделал, дурачок. То есть жизнь может быть дерьмом, я знаю, но любая жизнь лучше, чем ничего. Как считаешь?» Не дожидаясь ответа, он положил на кровать огромный махровый халат и бросился вон из комнаты. Завернувшись в сладко пахнущий материал, Кэти последовала за ним. Она уже поняла, что многое из того, что он говорил, не требовало ответа. На кухне она с интересом смотрела на поставленную перед ней тарелку. Там лежали, как и было обещано, ломтики розовой копченой лососины и горка сливочного сыра. Кроме того, там был еще омлет и ломти, щедро намазанного маслом поджаренного черного хлеба. Кэти с жадностью принялась есть. Почувствовав на своем плече большую руку Дезре, она услышала: «Ради бога, девочка, притормози. Никто у тебя еду не отнимет». Она смущенно улыбнулась. Теперь Кэти ела медленнее, наблюдая, как Дезре пощипывает свой собственный скудный завтрак и элегантно вытирает губы уголком салфетки. Она почувствовала себя неловко из-за того, что так накинулась на еду. «Пей свой чай, дорогая. Я не клала туда сахар. Положи сама, сколько тебе надо. И в доме полным-полно еды, так что не надо так торопиться. А то еще завороток кишок случится». Но Кэти уже поела и теперь осматривала кухню. Как и вся квартира, кухня была чистой и современной. Даже полки были выкрашены в тон. В короткой жизни Кэти полки всегда были из некрашенного дерева, покрытые въевшейся грязью. Она вдруг поняла, что если она собирается прислуживать как следует, ей еще многому придется научиться. Своеобразные понятия «мэтч» о чистоте здесь не пройдут. Будто прочитав ее мысли, Дезре ухмыльнулся. «Мило смотрится, правда? Я стены сама выкрасила. Мне нравится желтый цвет, он такой солнечный, приветливый, хотя меня он убивает. Я хочу сказать, не идет к моему цвету лица, ну и черт с ним. Мне нравится здесь посидеть, как-то сразу настроение улучшается. Знаешь, там, где ты живешь, цвет играет большое значение. Если это возможно, я стараюсь выбирать счастливые цвета. Розовый, желтый, голубой. Но только голубой, а не синий и зеленый. Очень расслабляющий цвет зеленый. Цвет, который успокаивает. Я научу тебя, дорогая. К тому времени, как я закончу твое образование, дорогуша, ты сможешь работать горничной у самой королевы». «Так вы еще не передумали?» — спросила Кэти еле слышным, нерешительным голоском. Чем больше она узнавала эту неординарную личность, тем больше хотела остаться с ним, хотя ни за что на свете не смогла бы объяснить, почему. На самом деле, ей следовало бы бояться его. Мужчина, взрослый мужчина, который одевался в женскую одежду и вел себя как женщина. О, она слышала о таких, как он. В Ист-Энде гомосексуалистов называли педиками, гомиками, пидорами. Их вообще обзывали разными словами и относились к ним с крайним презрением. Немногие осмелились бы пройтись по улицам Бэтнелл-Грин в полной экипировке, хотя некоторые из них работали в доках, и им доставалось как от мужчин, так и от женщин. Тех голубых, которые выглядели как мужчины, еще худо-бедно выносили. Они держали свои сексуальные пристрастия при себе и не афишировали их. Нет, Кэти, конечно, слышала о голубых, но это был первый гомосексуалист-трансвестит, которого она встретила, и она с удивлением обнаружила, какие они в действительности милые люди. Она могла, однако, представить себе, какой прием был бы оказан Дезре в его родном районе, потому что она совершенно правильно догадалась, что он и сам был родом из Ист-Энда, и ему хватило ума, чтобы побыстрее перебраться туда, где к нему относились более терпимо. Очевидно, что его работа приносила ему неплохой доход, и он жил вполне обеспеченно. В глазах Кэти его квартира была настоящим дворцом, наполненным вещами, которые она до этого только в кино и видела. У него был даже телевизор, который стоял в углу гостиной, что само по себе казалось девочке поразительным. Хотя Мэтч все эти годы зарабатывал достаточно, чтобы у них было то, что большинство людей назвали бы достойной жизнью, но она транжирила все деньги на выпивку, мужиков и дешевые шмотки. Кэти подняла глаза и увидела, что Дезра внимательно смотрит на нее. «Не передумала ли я взять тебя в горничные?» «Конечно, нет, милая. Есть только одна трудность. Я не хочу тебя шокировать, понимаешь? То есть я знаю, в это трудно поверить», — он преувеличенно захлопал ресницами, «но не знаю, заметила ли ты, что я на самом деле мужчина». Кэти радостно засмеялась. «А если серьезно, дорогая, налей-ка мне еще чашечку, вот сахар. Я не хочу все это затевать, если ты не уверена, что сможешь с этим справиться. Если ты не уверена, тогда мы снова начнем ломать голову и попробуем придумать что-то другое. Договорились?» Кэти налила чаю и покачала головой. «Со мной все будет в порядке, Дезре. Моя мать была проституткой. Меня трудно по-настоящему чем-то шокировать». Дезре вдруг посерьезнел и откровенно спросил. «Но для тебя была шоком встреча с этим мужиком вчера?» Кэти пожала плечами. «Это совсем другое. Мне же не придется ничего такого делать, правда?» Это был одновременно и вопрос, и мольба, и Дезре захлестнула волна сочувствия к этой девочке. «Конечно же нет, дорогая. Черт! Даже я теперь делаю это только изредка, и то лишь с постоянными клиентами. Приходится устанавливать для себя какие-то нормы. Так-то?» «Так что же я должна буду делать?» — нетерпеливо спросила Кэти. Дезре плотнее запахнул вокруг себя пеньюар и закурил сигарету «Парламент». Сигарета была такого же оттенка, что его одеяние. «Послушай, девочка, я волоска на твоей голове не трону. Хочу, чтобы ты это сразу поняла. Тебе пришлось нелегко, и я думаю, тебе нужно где-то отсидеться на время. Ведь так? Что же, я очень хочу, чтобы ты осталась здесь. На недельку-две, не больше, пока не уляжется вся эта суматоха. За это время я немножко изменю твою внешность. Научу тебя, как накладывать макияж и все такое. Сделаем тебе модную прическу. И давай договоримся, что ты какое-то время будешь держаться подальше от Ист-Энда. Что до меня, так я считаю, что тебе вообще надо бы помахать ручкой этому месту раз и навсегда, но решать тебе. Что касается этого парня, я бы посоветовал тебе отправить его куда подальше. Но, опять же, решать тебе». Он изящно отпил чаю из чашки и продолжил. «Теперь к делу. Я работала горничной много лет, когда только появилась в Ист-Энде. О, это был такой сукин сын, настоящая скотина, вот кто он такой. Но у него были прелестные волосы, просто прелестные, свои, все такое. Ой, он сделал себе целое состояние. Знаешь, у него были хорошие стороны. Но я отвлекаюсь. У меня много лет не было горничной. Большинство из них такие непостоянные, понимаешь? Хотят делать свою работу, но не знают, как к ней подступиться. Ты берешь, влюбляешься в этих маленьких мерзавцев, а потом они тебя же и подставляют. Отбивают клиентов, крадут твое золото, унижают твое достоинство, если потеряешь осторожность. Нет, все последние годы я предпочитала сама о себе заботиться. Теперь, однако, полагаю, я нашла подходящего человека для этой работы. Я научу тебя, как ухаживать за моими вещами, как правильно это делать, понимаешь? Как обращаться с моими клиентами и всяким маленьким хитростям жизни. Ничего сложного, просто основные правила жизни в Сохо. Куда ходить за покупками? О, куча всего. Но это в будущем. Сначала надо тебя приодеть, купить нижнее белье. Можешь пользоваться моей косметикой, пока не обзаведешься своей. Должны же мы создать тебе имидж, правда? Ты прелестная девочка. И я просто уверена, что мужики будут укладываться перед тобой штабелями. Одновременно я буду учить тебя, как прислуживать. Большинство моих клиентов постоянные. Всегда предпочитала иметь дело с постоянными клиентами. Создавала все это годами. Ну и, кроме того, мой бойфренд, конечно. Он весело рассмеялся при виде изумления на лице Кэти. «О, у меня есть друг, дорогуша. И что он обо всем этом скажет, я понятия не имею. Но об этом мы побеспокоимся в свое время. Сначала я оденусь, потом снимем с тебя мерки, и после этого я куплю тебе приличную одежду. Не могу же я позволить, чтобы моя горничная выглядела так, будто я ее на помойке подобрала, а? Что скажут обо мне другие девочки?» Кэти в удивлении качала головой. В устах Дезры все звучало так забавно, так легко и просто. Она только надеялась, что эта беспечность передастся ей. Если она в чем-то нуждалась сейчас по-настоящему, так это в легкости утешения. Она хотела скрыться от всех в этой красивой квартире с этим милым человеком, залезать в свои раны и привести в порядок свои мысли и свое тело тоже. Здесь, с Дезры, у нее есть шанс начать новую жизнь. Сейчас она еще не могла встретиться с Имоном. Сначала нужно подготовиться к встрече. Она должна встретиться с ним на равных. Имон не любил обременять себя проблемами других людей. Он был слишком поглощен собой. И так она станет горничной для этого странного человека и спрячется от всего мира, пока не будет готова вернуться с триумфом. Она представила, каким будет лицо Имона, когда она появится. Кэти радовалась этой мысли, и Дезре, увидев огоньки в ее глазах, задумчиво надул губы. Кэролайн проснулась от того, что между ног сильно болело, а все тело ныло тупой болью. Лежа в объятиях Имона, она инстинктивно прижалась к нему, стремясь поближе к теплу его тела. Вздрогнув от боли, она поняла, что глаз у нее заплыл и почти не открывается, кажется, чересчур большим для ее лица. Потрогав глаз, она медленно его открыла и увидела, что Имон смотрит на нее. На его красивом лице было стыдливое выражение, к которому, однако, примешивалось удовлетворение. Он нежно целовал ее в бровь, короткие поцелуи перемежались словами любви и нежности. «Прости меня, Кэролайн, сам не знаю, что на меня нашло. Ты же знаешь, что я люблю тебя, всегда буду любить, ты моя единственная». Он прижал к себе ее избитое тело, причинив ей новую боль, однако ей было бы намного больнее, если бы она знала правду, что все то время, пока он утешал и успокаивал ее, мысли его были обращены к совершенно другой девушке. Кэти, его Кэти, которая так далеко от него, живет себе припеваючи с этими вонючими Хендерсонами. Иногда Имону хотелось отыскать их и показать, что он думает об их комфортабельной, благопристойной жизни. Но в глубине души он, всегда завидовавший в школе сытым и чистым, опрятно одетым детям, понимал, что ей лучше оставаться там, по крайней мере, пока. Но как только ей исполнится 16, тогда он и отправится за ней. Тогда она будет вольна жить своей собственной жизнью, вольна любить его так, как он любит ее, любит безумно. А до того времени ему придется довольствоваться этой глупой бабой, которая, похоже, возомнила, что то наказание, которому он ее подверг, было проявлением его любви. «Я люблю тебя, Имон», — она говорила правду. Прошлой ночью Кэролайн полюбила опасность и всю свою жизнь будет следовать за ней. Глядя на его смуглое красивое лицо, на его сверкающие глаза и пухлые чувственные губы, она чувствовала, что еще больше любит его, и была уверена, что этот красивый мальчик-мужчина любит ее тоже. Он покалечил из-за нее другого мужчину. Он готов убить за нее, настолько сильны его любовь и преданность. Кэролайн улыбнулась, превозмогая боль, провела рукой вниз по его телу и нащупала возбужденный пенис. Чувствую, как ее охватывает волна горячей страсти, она раскрыла ноги во влажном ожидании. И она не была разочарована. Это был самый великолепный секс в ее жизни, и этот секс был как наркотик. Ей никогда не насытиться Имоном дочерти. Кэти, одетая в рубашку, которую сочли слишком маленькой для Дезры, и черные колготки, изумленно наблюдала за тем, как Дезры делает себе лицо. Даже годами наблюдая, как красится и наряжается ее мать, она не была готова к такому зрелищу. Густо покрыв лицо тональным кремом, Дезра умело использовала разные оттенки, слегка изменяя контуры и линии. Глядя на ее немое восхищение, он поиграл бровями. «Какая же я умная девочка, а?» Потом он рассмешил ее, строя самому себе рожицы в зеркале и вращая глазами. После этого он нарисовал карандашом темно-коричневую линию вокруг губ. Это сделает их полнее. Мои немного тонковаты, слишком мужские. Он нанес на губы ярко-розовую помаду и равномерно распределил ее, смыкая и размыкая губы и надувая щеки. К этому моменту Кэти уже каталась от смеха. Ну, а теперь подведем глаза, девочка. Вот уж что требует невероятного мужества. В первый раз, когда я увидела, как это делают, меня чуть не стошнило. Оттянув свое нижнее веко, он провел изнутри линию черным карандашом, отчего его глаза сразу стали шире и открытие. Он захлопал ресницами, а затем принялся накладывать большой кисточкой густые жирные голубые тени. Это заняло целых 5 минут, пока, наконец, он не был полностью удовлетворен. Потом, часто моргая ресницами, снова посмотрел на нее, улыбнулся. «По-моему, отличная работа, а?» Следующим этапом были искусственные ресницы, которые он наложил с такой же осторожностью и тщательностью, с какой работает хирург в операционной. Он приклеил их и на нижние, и на верхние веки. Затем, откинувшись назад, гордо рассматривал творение рук своих. Втянув в себя щеки, он еще раз осмотрел себя серьезным выражением лица. А теперь, думаю, коричневый румяна — это подчеркнет скулы. Он взял большую кисть и сунул ее в коробочку с рассыпчатыми румянами. Всегда веди себя так, будто кто-то смотрит на тебя. Не знаю, кто это сказал, но я всю жизнь следую этому совету. Чертовски верно сказано. Он накладывал румяна длинными мазками кверху. Теперь остается прическа. Я никогда не ношу парики днем, если не работаю. Вынув из волос бигуди, он расчесал и энергично начесал волосы. Потом уложил их вокруг головы пышным нимбом и взбил кончики. «Умри от зависти, Мэрилин Монро!» «Вот что я скажу. Кто посмотрит на женщину, если я окажусь рядом?» Кэти все смеялась. «Ты выглядишь потрясающе, совсем не похожа на...» Она поперхнулась. Накрыв своей наманикюренной рукой ее ручку, Дезре беззаботно сказал, «Не волнуйся из-за того, что чуть было не слетело у тебя с языка, дорогуша. Я такие вещи воспринимаю как комплимент. Я часами просиживаю перед зеркалом, стараясь выглядеть как женщина. С чего бы мне расстраиваться, когда ты говоришь, что я совсем не похожа на мужика, а?» Кэти качала головой, не зная, что ответить. «Ты когда-нибудь уже видела мужские причиндалы?» Она кивнула, не понимая, что за этим последует. Дезре заметил ее взгляд и рассмеялся. «Может, ты и хорошенькая, но мне кажется, мы уже договорились, что ты не в моем вкусе, а? Нет, дорогуша, не волнуйся. Я лишь собираюсь облачиться в свое тело, и больше ничего. Увидишь, это займет не больше секунды». Сбросив пижаму, он какое-то время стоял перед ней совсем голый. Потом взял крошечные трусики и продел в них ноги, взяв пенис, насколько мог далеко запихнул его между бедер. В зеркале Кэти видела, как он совершенно исчез, когда Дезра натянул на себя шортики со специальными вставками. Встав в позу балетного танцовщика, отчего его длинное стройное тело изящно изогнулось, он улыбнулся. «Хитро, а?» Кэти довольно захихикала. «Ну а теперь фальшивые грудки и полный порядок». 10 минут спустя он был одет в красный джемпер, из-под которого дерзко выпирали фальшивые груди и черную юбку до колен. Экипировку завершали черные колготки и туфли на высоких каблуках. «Ну, что скажешь?» Кэти откинулась назад и изумленно покачала головой. «Ты выглядишь великолепно, Дезре, просто сногсшибательно!» Он повертелся перед зеркалом, восхищаясь сам собой. «Да, неплохо для старого педика, скажу я вам!» Широко улыбаясь, пропел он. «А теперь займемся тобой!» Когда они вместе вышли из спальни, Кэти пришло в голову, что еще никогда в своей жизни она не была так счастлива. Она чувствовала себя защищенной и любимой. Она также подумала, что людям не так уж много нужно для счастья, меньше, чем им кажется в любом случае. Дезре вошел в кафе Тони Гозы с широкой улыбкой и решительным видом. Тони, который немедленно его заметил, с опаской улыбнулся в ответ. «Добрый день. Чем могу служить?» Дезра ответил кокетливо самым своим девичьим голоском. «Кофе, пожалуйста, такой же сладкий и горячий, как ты сам». Тони кивнул и смотрел, как тот усаживается за столик. Дезра в Сохо знали. У него здесь было стабильное положение. Не потому, что он был трансвеститом, а потому, что его постоянным другом был никто иной, как Джоуи Паскаль. Джоуи был авторитетом, настоящим авторитетом. Он управлял и стендом с помощью страха и ужаса. Джоуи был суров. Не просто суров и справедлив, как большинство известных гангстеров, а суров и беспощаден. Единственными известными слабостями Джоуи были Дезре, с которым они были вместе уже много лет, его жена и сын. Томми Паскалю было 18, и он не так давно был допущен в бизнес своего отца. Он быстро набирался опыта и завоевывал авторитет. Люди болтали, будто он уже много лет зовет Дезри тетушкой, но ни у кого не хватило бы духу прямо спросить, правда ли это. Дезра не был завсегдатаем заведения Тони Гозы. Он посещал более приличные места на Пикадилли, где его знали и относились к нему с должным уважением. Нет, он пришел к Тони с какой-то целью, и Тони чувствовал, что какой бы ни была эта цель, это означало для него большие неприятности. Когда Тони поставил перед Дезре кофе, тот широко улыбнулся. «Ну что, удалось пригреть еще какую-нибудь маленькую бедную девочку в последнее время?» Улыбка Тони застыла на его лице. «Твоя мамочка готовит сногсшибательные завтраки. По крайней мере, так мне поведала моя маленькая племянница. Приехала повидать меня, и я слышала, она провела очень интересный вечер с тобой и твоей мамочкой». Тони ничего не ответил, он будто онемел. «Кэти зовут ее. Ты ведь ее помнишь? Только мне кажется, ты взял с нее 25 фунтов. Да, кажется, именно эта сумма. О, нет, подожди-ка. Могло быть и 50. Нахмурившись, он сделал вид, что пытается вспомнить. «Ага, точно, 50 фунтов. По крайней мере, так мне сказала она и мой друг Джоуи». «Ой, Джоуи тоже был так расстроен. Он так любит малышку». Тони почувствовал, как все его тело прошиб холодный пот. «А он сюда не заходил?» — продолжал Дезре. «Могу себе представить, как он меня ищет повсюду». Тони затряс головой. Он помчался к своей кассе, выхватил оттуда 50 фунтов и сунул бумажку в протянутую руку Дезре, не переставая при этом извиняться. «Если бы она сказала, что она ваша племянница, то, клянусь здоровьем своей мамы...» Дезре оборвал его. «Заткнись, ублюдок! Ты родную мать продашь за несколько фунтов, так же, как и она тебя. Закрой свой рот и слушай. Джоуи пока ничего не знает. Но если я услышу, что кто-то где-то обсуждает дела моей племянницы, я тебе такое устрою, что ты пожалеешь, что твоя мать решила раздвинуть ноги в ту ночь, когда тебя зачали. Ты меня хорошо понял?» «Да, послушайте, Дезре, если вы говорите, что она ваша племянница, она и есть ваша племянница. Пусть хоть дочь, только не говорите ничего мистеру Паскалю». Дезре довольно рассмеялся. «Дочь — это даже для меня слишком, дорогуша. Племянницы будет вполне достаточно. Постарайся упоминать о ней почаще. Договорились? Я это оценю. Может быть, приведу ее как-нибудь. Поболтаем». Тони с трудом сглотнул. «Ваша племянница всегда здесь желанный гость, как и вы». Дезре поднялся и посмотрел с высоты своего роста на низенького мужчину. «Испугался, да?» «Да ты так напуган, что согласился бы сосать мой член, если бы я тебя хорошенько попросила, а?» Тони был в ужасе. Дезре был способен на все, это все знали. У него была такая же свирепая репутация, как и у его друга. Никому и никогда еще не удавалось перейти ему дорожку и остаться в живых. В отличие от многих других голубых Сохо, он определенно не был жертвой. При всем своем девичьем голосе и преувеличенной манере Дезре мог врезать не хуже докера и не боялся прибегнуть к помощи ножа. Тони пришел конец, и он это знал. Он знал также, что если Дезре будет настаивать, чтобы он сосал его член, ему придется это сделать. Дезре снова рассмеялся. «Не волнуйся, я со всяким дерьмом не трахаюсь». Всегда была разборчива. «Просто следи за собой, парень. Ты нарвался не на того человека. Теряешь нюх, старик». Когда он вышел из кафе, постукивая высокими каблуками, Тони Гоза выпустил долгий вздох облегчения. Ему следовало догадаться, что с этой маленькой сучкой будут проблемы. Чего стоит ее приход сюда с требованием вернуть деньги? Что ж, если она находится под защитой Дезре и Паскали, ей крупно повезло. Честно говоря, Тони надеялся, что он никогда ее больше не увидит. Дезре прогуливался по Сохо, и везде, где бы он ни появился, его встречали с такими почестями, будто к ним пожаловал с визитом член королевской семьи. Когда он, покачивая бедрами, шествовал через рынок, он махал рукой и шлюхам, и вышибалам, приветствуя всех своим высоким голосом и женственным с придыханием смехом. «Племянница ко мне приехала погостить. Скоро все ее увидите, она такая милашка». Все изображали притворную радость и махали ему со счастливым видом, когда он проходил мимо. Дезре абсолютно точно знал, что делает, рассказывая всем эту историю. Как только Кэти будет принята в качестве его племянницы, Как бы нелепо это ни звучало, она действительно станет в глазах всех его племянницей, и тогда любой вопрос по ее поводу будет встречен стеной глухого молчания, а именно это ему и было нужно. Ему нравилось заботиться о других, и теперь он нашел человека, которым он мог заботиться по-настоящему, но который еще не знал ничего о его репутации и образе жизни. Он хотел сделать так, чтобы, когда Кэти все узнает, она уже полюбила его, просто за то, что он — это он. Пока он шел по направлению к Оксфорд-стрит с 50 фунтами в сумке и мерками Кэти в голове, его посетила забавная идея. Он оденет ее, как принцессу. Она будет маленькой принцессой большой королевы. И он вслух рассмеялся своей маленькой шутке. Дезри не имел ни малейшего понятия, что скажет Джоуи, когда увидит ее. Но, зная Джоуи, он подозревал, что тот все поймет. Что ему и нравилось в нем больше всего, Джоуи безоговорочно доверял ему. Между ними было полное доверие. Их отношения были намного глубже, чем кто-либо мог себе представить, и эти отношения абсолютно устраивали обоих. Глаза Дезры затуманились при воспоминании о первой встрече с Джоуи Паскалем. Ему всегда нравилось думать, что сама судьба свела их вместе. 15 лет назад, холодным дождливым вечером, он, одетый в свой лучший наряд, курсировал по улицам Сохо в поисках подходящего мужчины, клиента. Вместо этого его затащили в машину и привезли на пустырь где-то за Ноттинг-Хиллом. На месте старой бомбежки он узнал, что такое групповое изнасилование. Когда до его похитителей дошло, что он вовсе не женщина, они взбесились, стали дергать его за пенис, резать его ножами. Потом, после того, как он всем им сделал минет, они методично изнасиловали его жесточайшим способом, не переставая при этом смеяться и крайне довольные собой. Дезра поразило то, что все они были еще очень молоды, не старше его самого. Возможно, в обычной жизни они все были нормальными парнями. Они забудут события этой ночи и будут продолжать жить, как ни в чем не бывало. Он уже знал, что так называемые настоящие мужчины были одними из наихудших извращенцев. Очень многие люди жили двойной жизнью. Он многое об этом узнал в тех клубах, которые посещал. А теперь 5 молодых парней надругались над ним, унизили его, и он нисколько не сомневался, что все они считали, что их действия оправданы, потому что Дезра не такой, как все. Он поднялся на колени, соленые слезы жгли его, распухший глаз, подбитый еще тогда, когда они думали, что он женщина. Один из парней пытался застегнуть ширинку. В руке он все еще держал нож, и это было нелегко. Кровь струилась по бедрам Дезры, чувствуя, как ножевая рана в его мошонке открылась при резком движении, он прыгнул, выхватил нож из рук обидчика и изо всех сил всадил его в шею парня. Острое лезвие вонзилось в тело и перерубило дыхательный канал. Остальные замерли от ужаса. В ночи раздался свистящий звук. Он заглушил для них стук поезда, проходящего неподалеку. Парень рухнул на спину, его широко открытые глаза уставились в ночное небо. Один из парней, самый младший, щуплый тип, в дешевом кожаном пиджаке и с густо намасленными волосами, все повторял: «Господи Иисусе, Господи Иисусе!» Изумленно уставившись на нож в своей руке, Дезра затем поднял глаза и обвел взглядом их всех. Из горла лежащего на земле парня раздался булькающий звук, и все поняли, что он мертв. Через пару секунд Дезра остался один. Парни убежали, объятые ужасом и стыдом от того, что они видели и что они натворили. Дезра попытался хоть как-то привести себя в порядок, поднялся на ноги. Его анальное отверстие было истерзано, пульсировало болью и обильно кровоточило. Он знал, что должен найти врача, должен поскорее убежать от этого мертвого тела. Когда он заковылял прочь, туфли на высоких каблуках, которые он так гордо носил всего несколько часов назад, теперь ужасно мешали идти, и он остановился и снял их. Тогда-то он и увидел человека, который шел прямо на него. Страх его был так велик, что он упал на колени и в полный голос заревел. Его уже поймали, его нашли, ему конец. Как только они поймут, что он сделал, ему придется заплатить очень высокую цену. Никто не поверит ни единому его слову, сказанному в свою защиту. Его представят сексуальным извращенцем, который хладнокровно убил невинного мальчика. Все это пронеслось в его сознании, пока он не почувствовал, как тяжелая рука накрыла ему рот. Он хотел испустить крик ужаса, но не смог. Потом в ухо ему зашептали: «Да успокойся ты хоть на секунду, я хочу тебе помочь. Где твой парик? Сумка у тебя была?» Дезре поднял глаза и увидел самое красивое лицо, какое когда-либо видел в своей жизни. Сглотнув слезы, он, запинаясь, ответил на заданный ему вопрос: «Я их потерял. Пожалуйста, помогите мне, пожалуйста». Мужчина был очень добр к нему. Он помог Дезре подняться и подобрал его туфли. «Послушай, сынок, я видел труп и догадался, что тут произошло. Теперь постарайся успокоиться. Я отыщу твои шмотки и отвезу тебя домой. Договорились?» Дезре кивнул. Мужчина назвал его сынок. Значит, он понял, кто он. Ему было все равно. Через 10 минут Дезре неловко забрался в шикарную машину. Кровь тут же залила кожаную обивку сиденья. Мужчина, не переставая, говорил, стараясь его успокоить, его звучный голос оказывал желаемое воздействие. Спаситель отвез его к какому-то доктору в Барнсе. С трудом передвигая ноги по дорожке к дому доктора, Дезре думал, что же с ним теперь будет. Мужчина, будто прочитав его мысли, мягко произнес: «Это свой врач, не волнуйся. Он делает аборты. Иногда я привлекаю его к своей работе. Никто не собирается звать легавых, так что расслабься». По большому счету, у Дезре не было другого выбора. Врач наложил ему швы и накачал успокоительными, после чего Дезре провел у него 3 дня. Его спаситель приходил туда каждый день. Он объяснил, кто он такой, и сделал парню предложение. Он будет заботиться о нем, они станут друзьями, и время от времени Дезре будет оказывать ему некоторые услуги. Дезре прекрасно понимал, о каких услугах идет речь, и обоих вполне устраивала такая договоренность. С тех самых пор Дезре был безмерно благодарен Джоу и Паскалю. Такая дружба была большой редкостью среди таких, как он. Ему хватало ума это понимать, поэтому дружбу Джоуи он ценил больше всего на свете. Джоуи предоставил ему квартиру и ввел в лучшие гей-клубы Лондона. У Дезре появилась шикарная клиентура, и он был под защитой. Его отношения с Джоуи гарантировали эту защиту. Их сексуальная жизнь удовлетворяла обоих, и теперь их связывали глубокие отношения, полные любви и уважения. Дезре знал, как ему повезло, и каждый день своей жизни благодарил Бога за то, что тот послал ему Джоуи. Он обожал своего друга и защитника. Он лишь надеялся, что малышка Кэти будет чувствовать то же самое. Когда он, наконец, вернулся домой, он улыбнулся, услышав доносящийся с кухни смех. Кэти встретилась с Джоуи, и они явно поладили. Дезре знал, что они поладят. Если кто-то и был способен понять его чувства к этой девочке, понять причины, по которым он взял ее к себе, это был Джоуи. В конце концов, когда-то он сделал практически то же самое. Нагруженный покупками, Дезре вошел в кухню и грозным голосом спросил: «Что это здесь еще за посиделки?» Кэти и Джоуи посмотрели друг на друга и улыбнулись. Джоуи закатил свои темно-карие глаза к потолку и ответил в том же духе: «Господи, Дез, ты снова опустошил все бутики вокруг». Глядя на Кэти, он грустно покачал головой. Этого парня только могила исправит. Все еще хихикая, она принялась готовить очередной чайник чая, и атмосфера в кухне стала почти праздничной. Поцеловав Джоуи в щеку, Дезре посмотрел ему в глаза и сказал: «Я ведь не могла бросить ее на улице, правда?» Джоуи покачал головой: «Конечно нет, только дайте же мне, наконец, чего-нибудь поесть, девочки, я умираю от голода». Дезре подмигнул ему и улыбнулся. Джоуи улыбнулся в ответ. Кэти смотрела на них обоих и благодарила Господа Бога за то, что он послал ей Дезре и его друга. Даже если бы она знала, какая у них репутация, она все равно благодарила бы Бога, но пока она все еще оставалась в неведении.